Глава первая. Помощник не ко двору. Холодным осенним вечером карета с охраной из десятка кавалеристов въехала в ворота небольшого замка. «С прибытием, господин барон!» — поклонился дворецкий Кондрат, едва Афанасий вышел из кареты. «Ужин уже готов. Вот и славно!» Нетерпеливо потер руки хозяин. «Пусть подают в трапезную, а переоденусь я уже после еды». «Господин, осмелюсь напомнить, что мы мальчишку привезли», — громко сказал командир стражи. «Ах да, мальчишка», — глянул хозяин в сторону семилетнего оборванца, снова перевел взгляд на дворецкого и строго приказал. «До полудня ставь его на любую черную работу». Лишь бы сил хватило. После полудня пусть тренируется где-нибудь не под ногами. «Как прикажете?» — неуверенно ответил дворецкий. «Неужели он будет у вас волшебству обучаться?» «Вроде того. Буду их обоих учить. А там посмотрю, что из него выйдет». Не дожидаясь новых вопросов, хозяин поспешил внутрь. Что и говорить, поездка к границе выдалась долгая. Барон служил при дворе волшебником. Пользуясь своей силой, он обычно показывал его величеству, что происходит в стране. Однако не каждый вопрос можно решить издали. По приказу короля он месяц колесил по западным окраинам страны, проверяя боеготовность волшебников тамошних гарнизонов. Время удобное выбрали, уже не жарко и дороги еще не развезло. А трястись в карете надоело, как приятно оказаться дома. Афанасий обнял сына и жену, которые встречали его внутри. Они вместе пошли в трапезную, весело болтая о пустяках. Восьмилетний Георгий говорил, что обрадовался возвращению отца, но улыбался через силу. Его огорчили сразу две вещи. Во-первых, отец снова примется учить, а делал он это очень строго. Во-вторых, несмотря на холод, дверь для господина открыли настежь. О новом ученике мальчик услышал. Абы кого отец не привез бы. Наверняка голодранец талантливый. Раньше отец только о собственном трудолюбии по 10 раз на дню твердил. Теперь наверняка начнет сравнивать нас и попрекать почем зря, думал Георгий. Как обычно, после долгой командировки на следующий день у отца вообще до обучения сына руки не дошли. Нужно ведь отчитаться о поездке. Благо, замок недалеко от столицы. Верхом за пару часов доберешься. Несмотря на это, он вернулся из королевского замка только через два дня. Ванька, привезенный мальчишка, оказался слишком слаб для работы на конюшне. Кондрат пристроил его на кухню котлы чистить. Да и там от него толку почти никакого. Кухарка, которой дворецкий велел приглядывать за ним, такому помощнику совсем не обрадовалась. Она посмотрела на его истощенное лицо, костлявые ручонки, покачала головой и сказала, не прекращая помешивать кашу. «Ванька, пока котел трешь, расскажи, кто ты и откуда». «Крестьянин я. У нас в этом году не урожай из-за засухи. Вот мы и пошли искать, где бы наняться». «Родители, стало быть, есть?» «Больше нету», — сразу опустил голову мальчишка. «Они до богатых земель не дошли. Мы под дождь попали в лесу. Они меня кое-как прикрыли, а сами простудились. И до того едва на ногах держались, а к утру вообще встать не смогли. Неужели по соседству деревни не нашлось? А то как же? Тоже брошенная стояла. Я по избам прошел, травы сушеные нашел. Только что толку от зверобоя с ромашкой, когда хлеба нет? Я их даже похоронить не смог. Только ветками прикрыл. И там тебя господин подобрал? Нет, я дальше пошел. По дороге увидел, как один проезжий огонь волшебством вызывал. Я запомнил и много раз пытался это повторить. Не знаю, сколько дней прошло. Огонь ни разу не появился. Я костер огневом разводил. Зато от волшебства теплее становилось. Вдруг карета остановилась, и господин барон предложил ему служить. «Так ты даже не волшебник?» — разочарованно произнесла кухарка. «Ладно, мое дело маленькое, продолжай работать». Несмотря на занятость, о Ванькиной тренировке господин не забыл. После полудня, в первый же день, дворецкий передал его приказ. «Свяжи две палки, чтобы подобие меча получилось. Потом полезай на вон ту стену и ходи там до заката. На каждый шаг делай взмах деревянным мечом. Дойдя до башни, можешь отдохнуть. Только страже не мешай». Мальчишка тут же выполнил приказ. Широкоплечий стражник поначалу посмеивался, глядя на его тренировку. «Такие тонкие палки надо еще поискать». «Так криво связывать не стоило. Хоть веревка потертая, давай перевяжу, пока руку не прищемил», — предложил второй, заметно меньше приятеля. «Спасибо на добром слове, но велено самому сделать. Вас отвлекать запретили», — сурово ответил Ванька. «Если что», — сказал широкоплечий стражник. «Меня зовут Игорь, а его Филат». «А я Ванька», — ответил он, взялся подальше от поперечины и продолжил путь. Один раз взмахнуть просто. Махать до самой башни сил у истощенного мальчишки едва хватило. Он долго отдыхал, сам перевязал поперечную палку повыше и поровнее, сжал зубы и вернулся к тренировке. Махать стало полегче, когда не за самый край взялся. Теперь он размахивался поменьше, а снова едва дошел до башни. На этот раз широкоплечий стражник не смеялся, а лишь покачал головой. «Ничего, меня здесь и вчера, и сегодня покормили, и по дороге тоже. Упаду, а сделаю все, лишь бы не выгнали», — решил Ванька. Он немного отдохнул и снова поднял свой деревянный меч. Привычка приседать при головокружении помогла. Он упал в обморок, но голову о камни не расшиб. Очнулся внутри башни, когда стражники растолкали. Солнце в бойнице уже коснулось далекого горизонта, а красное зарево на полнеба еще только разгоралось. «Очухался?» — спросил Игорь. «До кухни сам дойдешь?» «Ой, я что, уснул?» — переполошился Ванька. «А землю грохнулся. Завтра проси шлем, а не то голову о камни разобьешь». «А разве меня не выгонят?» «Вот еще выдумал. Ты ведь не ленился, это все видели», — уверенно заявил стражник. Сон, хоть и не по своей воле, немного силы вернул. Ванька осторожно спустился со стены и пошел на кухню. Там он получил миску похлебки и кусок хлеба. С его ладошку размером, а поднимался он с трудом. И ложка казалась очень тяжелой. Все тело болело от усталости. Что-что, а способ поесть голодный всегда найдет. Мальчишка склонился над миской, оперся о стол и принялся жадно есть. Он спешил, но кухарка все равно заметила и сердито спросила. «Ванька, что это ты носом в миску лезешь, как поросенок? Не видишь, как другие едят?» «Чтобы ничего не расплескать. Руки поднимать тяжело, еще и дрожат». «Покажи руки», — властно потребовала она. Мальчишка неохотно оставил ложку в миске и огрызок хлеба на столе и протянул руки. Огрубевшие от тяжелой крестьянской работы ладони, несмотря на юный возраст, пришлось приложить усилия, чтобы поднять их повыше. Дрожь от напряжения и усталости сразу проявилась. «Не растер, скоро привыкнешь. Возвращайся к еде», — приказала кухарка. Наутро все тело болело сильнее вчерашнего, а жаловаться некому. Мальчишка полдня старательно тер котлы. Когда поднялся на стену, в башне рядом с его деревянным мечом лежал шлем. Тяжелый, явно не по размеру. Ходить в нем стало намного труднее, зато безопаснее. Стража сменилась. Предупрежденные дворецким мужики посматривали на мальчишку, а тренироваться не мешали. Наученный горьким опытом, он сам отдыхал подольше. Удалось обойтись без обморока. Георгий часто посматривал на конкурента издали, но предпочел не говорить с ним. Любому ведь ясно, что не в солдаты голодранца прочат. Когда отец вернулся, он провел с сыном уроки волшебства и фехтования. Как обычно, он требовал тренироваться больше и усерднее. А вот о втором ученике никто не упомянул до самого конца. Только закончив тренировку с Георгием, Афанасий вложил меч в ножны и велел служанке позвать Ваньку с его деревянным мечом. И сыну позволил посмотреть, если любопытно. Новый ученик вошел и молча поклонился. «Показывай, чему научился», — строго велел учитель. Увидев результаты, он спокойно произнес: «Достаточно. Я прикажу кому-нибудь из опытных стражников заниматься с тобой мечом. Постарайся догнать молодого господина побыстрее. Тогда будете с ним вместе тренироваться». «Непременно постараюсь», — звонко ответил Ванька. «Сейчас займемся волшебством. У тебя, как и у меня, есть способность к наблюдению. Чтобы посмотреть, что происходит за воротами, нужно, во-первых, сосредоточиться, а во-вторых, сделать вот так». Он показал, как двигать дешевой волшебной палочкой. Перед ним прямо в воздухе появилось изображение дороги у ворот замка. Учитель вручил палочку ученику и еще раз показал, что сделать. Пристальные взгляды, волнение от предвкушения результатов, боль в мышцах, а главное — страх все потерять в случае неудачи. Еще и порыва ветра, завывающие в камине. Казалось, что все против ученика. Одна за другой попытки оказывались безуспешными, заставляя волноваться еще сильнее. После второго десятка неудач по щекам ученика потекли слезы, но он продолжал. Зато лицо Георгия посветлело, хоть он и не посмел насмехаться вслух. Он размышлял: «Ну, если отец меня с этим собрался сравнивать, волноваться причин нет. Тем более, что у меня стихия земли, и управляюсь я с ней достаточно уверенно». Учитель небрежно махнул рукой и сказал: «Достаточно. Движения ты запомнил. Постарайся делать их более плавно и не волноваться. Будешь заниматься этим в перерывах между тренировками с мячом. Посмотрим, что получится через неделю». «А если не получится?» — спросил Ванька, утирая слезы. «Вы меня выгоните?» «Так ты поэтому разревелся?» «Нет. Если и через месяц не освоишь волшебство, до весны будешь работать за кров и еду. Перед посевной выгоню пойдешь в деревню наниматься». «Благодарю за вашу доброту», — поклонился Ванька. «С мечом занимайся серьезно. Хоть в пути, хоть на поле боя, атаковать мечом придется. Ступай». Афанасий тоже сразу ушел по своим делам. Георгий остался один и задумался. «Я смог показать первые результаты на шестой день. Почему же ему отец дал целый месяц? На мечах мне с ним удобнее будет, это ясно. Но зачем учить его волшебству?» Одно сын понимал прекрасно. Отца явно не обрадуют ни эти вопросы, ни опасения по поводу слабого простолюдина. Он достал меч и начал тренироваться самостоятельно. Ванька тоже тренировался, только на стене. Когда подошел начальник стражи, он как раз сидел у башни, стараясь укрыться от холодного осеннего ветра, и махал волшебной палочкой. Перекинувшись парой фраз с подчиненными, начальник подошел к мальчишке и сказал: «Иван, иди за мной. Меня зовут Севастьян. Мне господин барон велел научить тебя с мечом управляться». «Как прикажете». Сразу поднялся мальчишка, опираясь рукой о стену. «Я должен называть вас учителем?» «Нет. Твой учитель, господин. Меня называй начальником, как все». Они спустились в одну из пустых комнат замка. Через бойницы задувал холодный ветер. Но здесь казалось намного теплее, чем снаружи. Факелы, а тем более дорогие свечи, здесь не зажигали. Хотя, когда глаза привыкли, Комната оказалась вполне удобной. С того момента Севастьян каждый день показывал по одному взмаху мечом. Убеждался, что ученик его запомнил, и уходил. Сколько тренироваться, а сколько отдыхать, он не говорил. Зато он позволил всегда заниматься тут, а не на стене. В дождливые дни Ванька особенно радовался, что теперь тренируется в отдельной комнате. Печалило только одно – отсутствие хотя бы крошечных результатов по волшебству. Однажды, во время тренировки, пришел Георгий. Бедняк сразу остановился и поклонился. Молодой господин сказал, что хочет посмотреть на его старания и велел продолжать. Ушел он вообще молча. Иван и не заметил. Неделя пролетела быстро. За ней другая. Иван уже привык, что мышцы болят постоянно. Теперь он вполне уверенно махал своим деревянным мечом, а волшебства никакого. Раз в неделю приезжал барон. Каждый раз он подолгу занимался с сыном, а с Иваном едва ли четверть часа. Он ничего нового ему не рассказывал, только смотрел на результаты и снова показывал своим волшебством дорогу у ворот. Не со зла, но мальчишка, который боялся снова оказаться на дороге без еды, видел в этом намек. Вот и третья неделя прошла. Ванька уже мысленно попрощался с надеждой стать волшебником. Лишь чтобы потом не жалеть, что работал спустя рукава, он продолжал стараться. До очередного приезда учителя оставалось 2 дня. Севастьян показал очередной удар мечом и ушел. Мальчишка тренировался один, когда в комнату вошли Игорь с Филатом. «Привет. Не против, если мы немного посмотрим? Мне не жалко. Только на что тут смотреть?» — развел руками Ванька. «Мы не на меч, мы на волшебство», — уточнил Филат. «Господина за работой редко увидишь, а его сына тем более». «Запрета нет. Можете палочку посмотреть». Подошел мальчишка и протянул волшебную палочку. «Пользоваться ею я все равно не умею». «А что ты пробовал сделать?» — спросил Игорь, вертя в руках палочку. «На дорогу у ворот посмотреть». «А еще?» «Учитель мне больше ничего не показывал. Ты весь месяц только дорогу пытался увидеть?» «Ну и ну», — рассмеялся Игорь. «Не нашел ничего попроще?» «А что может быть проще, если учитель отсюда и границу может увидеть?» — обиженно спросил Ванька. «Я в волшебстве мало понимаю, зато замок знаю», — сказал Филат, отобрал палочку у друга и протянул мальчишке. «Кухня прямо под нами. А я голодный. Вот бы посмотреть, что сейчас варят». «Ладно, я попробую», — неуверенно взял палочку Ванька. Сосредоточиться на желанной еде куда проще, чем на постылой дороге. Тем более, если въезд в замок проспал, видел только на картинках учителя, а в кухне месяц отработал. Позже он узнал, что расстояние действительно много значит. А в тот момент он удивился больше стражников, когда они увидели кипящий котел. «Ну вот, а прибеднялся?» — добродушно произнес Филат. «Кашу варят. Подвинуть картинку сможешь?» «Учитель не показывал, как это делают. Я попробую другую создать. Кашу поближе показать или что?» — с готовностью спросил Ванька. «Не что, а кого?» С улыбкой до ушей хлопнул Игорь друга по плечу. «Помощницу кухаркину покажи». Радость переполняла юного волшебника, но он постарался сосредоточиться. Потребовалось много попыток. В каждой появлялось изображение какой-нибудь части кухни. В конце концов, они увидели, как девушка склонилась над овощами. Глядя сверху, лица не видно, но Игорь сразу заявил, что это она. Подтрунивая над другом, он вдруг сказал, что лучше прекратить. Если бы не полумрак, Филат не смог бы скрыть, как покраснел. Он сказал, едва преодолевая смущение. «Ванька, ты точно волшебник. Спасибо, что не отказал». «Это вам спасибо. Иначе я так и не догадался бы, на что поближе посмотреть». «Ты лучше о нашей просьбе на кухне не рассказывай, а то могут рассердиться. Нам уже пора», — тихо и быстро сказал Филат и потащил Игоря за руку к двери. Оставшись один, Ванька подумал. «Повезло, но останавливаться нельзя. Уж совсем обидно будет, если учителю ничего показать не смогу. Склад оружия, коридоры, лестницы, знакомая стена и башни». Он постепенно увеличивал расстояние, пытаясь узнать свой предел. Все удалось увидеть. Даже дорога перед воротами теперь появилась, хоть и очень расплывчато. «Понятно. Все же далековато для меня. Когда учитель придет, нужно сначала показать соседний коридор и стену замка, чтобы наверняка получилось», — решил он. Кухарка заметила, что мальчишка повеселел, но у нее и своих забот хватало. Он же, помня о предупреждении стражников, хвастаться успехами не решился. И Севастину на следующий день ничего не рассказал, прилежно повторяя за ним новое движение. Зато позже, оставшись один, он большую часть времени потратил на волшебство. Теперь уж упражнения с деревянным мечом больше походили на отдых для головы. Когда подошло время показать результаты, рядом с учителем стоял не только Георгий, но и Севастьян. Грустно взглянув на ученика, Афанасий сказал: «Давай палочку, покажу в последний раз, авось справишься». «Учитель, я не посмею сказать, что это лишнее. Я прошу позволить мне сначала показать то, что у меня получается», — с поклоном ответил Ванька. «Давай», — кивнул барон. «Коридор за дверью, лестница на башню, стена у башни». Все появлялось вполне четко, а голос ученика звучал все увереннее и радостнее. Он на мгновение замер, пытаясь сосредоточиться, и объявил: «Дорога у ворот». Последнее изображение по-прежнему расплывалось, как в тумане. Пока не остановили, Ванька показал еще несколько участков за стенами замка, таких же расплывчатых. Закончив, он сказал: «Я еще в подземелье заглянуть пробовал. Само волшебство работает, но там совсем темно. Появляется просто черное пятно». «Вот как?» — задумчиво произнес учитель и замолчал. «Я и сам понимаю, что месяц прошел, а расстояние слишком маленькое. Если есть способ увеличить дальность, я готов к любым тренировкам», — добавил Ванька, надеясь на чудо. «Постой молча», — строго приказал учитель. Он достал из-за пазухи кристалл на серебряной цепочке и взмахнул волшебной палочкой. Ванька слишком хорошо понимал, что сейчас решается его судьба. После нескольких минут тишины, которые показались ему вечностью, учитель спрятал кристалл обратно за пазуху и неожиданно спросил: «Ты радугу видел?» «Сегодня не видел», — признался Ванька. «Летом видел не раз. А это помогает?» «Не в том дело. У радуги нет четких границ между цветами. Так и у способностей к волшебству. Я сразу не обратил внимания, но есть разница. У меня способность управлять пространством близка к максимальной. У тебя намного меньше. Зато ты сможешь еще и светом немного управлять». «Так я останусь вашим учеником?» «Да. Позже я покажу новое упражнение. Сейчас надень вон те доспехи. Каждый день будешь с молодым господином тренироваться на мечах, но только под присмотром Севастьяна. Перед этим палочку всегда ему отдавай. Она довольно дорогая». Начальник стражи помог надеть доспехи сначала Георгию, потом Ваньке. Он вручил им одинаковые деревянные мечи и торжественно объявил, что никто не должен поддаваться, пока он сам не скажет. По доспехам можно бить в полную силу, только в лицо запрещено целиться. После такого удара бой останавливается. А еще проигрывает тот, кто выронит меч. Бедняк целый месяц тренировался и питался хорошо, но этого не хватило. К огромной радости Георгия, Ванька ни разу не ударил его по доспехам. Когда тренировка закончилась, сын гордо посмотрел на отца, а тот сказал: «Плохо. Георгий, тебе не раз придется участвовать в дуэлях с другими дворянами. Иван, я запрещаю тебе поддаваться. Ты нужен здесь лишь для того, чтобы молодой господин старался двигаться быстрее и бить сильнее. Тебе ясно?» «Ясно, учитель», — грустно ответил Ванька. «Снимешь доспехи, приходи в кабинет», — строго приказал Афанасий и сразу ушел. Севастьян снова первым делом помог молодому господину. Тот совсем успокоился. «Если усложнение тренировки означает победу над этим слабаком, я совсем не против. Главное, что он и в волшебстве мне не чета. А уж по поводу меча можно вообще расслабиться». Выбравшись из доспехов, Ванька послушно пришел в кабинет. Там учитель, подглядывая в толстую книгу, показал, как заставить какой-нибудь предмет светиться. У него свет не появился, зато первая же попытка ученика дала результат. Не очень сильно, но дальний темный угол комнаты стал намного светлее. «Благодарю, учитель», — сразу поклонился Ванька. «Вы позволите задать вам вопрос?» «Говори». «Я пробовал ходить, когда изображение появилось, но оно не двигалось. Вы покажете мне, как перемещать волшебную картинку?» «Да, но намного позже. Пока старайся увеличить расстояние. И со светом тоже. Можешь выглядывать в бойницу и освещать землю за стеной». «Я постараюсь». И он старался, хотя руки мерзли. В той комнате ведь бойницы так и остались открытыми. Она защищала только от ветра и снега. Раз в день они с Георгием проводили совместную тренировку. Тот учился в своем неспешном темпе, но все равно легко побеждал. Задумка барона сработала лишь в конце зимы, когда Георгий впервые пропустил удар по доспехам. Совсем не больно, но обида переполнила богача. Он едва смолчал. Получив второй удар на том же уроке, он не выдержал. «Севастьян, что происходит? Почему он вдруг стал быстрее?» «Совсем не вдруг, молодой господин. Ванька тренируется по полдня, а вы — пару часов. Да и на кухне, хоть он всего лишь котлы чистит, силу наращивает». «Хочешь меня на кухню отправить?» — сердито спросил богач. «Господин велел передать, что вам стоит взяться за ум. Проблема не в том, что к лету уже вы едва ли попадете по Ваньке. На турнирах вам встретятся противники, которые тренируются в два раза больше него и уж точно постараются победить». «Целый день махать мечом?» — презрительно произнес Георгий. «Отец ведь сам с мечом неизвестно когда упражняется. У него стража есть, у меня тоже будет». «Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, молодой господин. Осмелюсь напомнить, что и в волшебстве ваши успехи далеки от ожиданий отца. Он специально привез Ваньку, чтобы вы убедились, что тренировки могут сделать слабака сильнее. Вас тем более». «Так и быть, я согласен тренироваться в два раза больше. Ты уж постарайся, чтобы я больше не проиграл». Севастьяну оставалось лишь покачать головой, а позже, когда хозяин вернулся, передать этот разговор ему. Несмотря на высокомерную речь, Георгий все же взялся за дело всерьез. К лету он проигрывал не больше четверти поединков.